Сейчас она, если сохранилась, должна была находиться у бывших жен. И насколько помнил, на той карте вообще эти острова не значились. «Кианна, на каких частотах шел сигнал?» — поинтересовался я. «Коротких, капитан», — в голосе Искина появились нотки обеспокоенности. «Источник радиосигнала, похоже, движется. Фиксирую повышенную радиоактивность в этом районе». «Движется?» — переспросил Дарс с недоумением. «Что это может быть?» «Корабль», — мрачно ответил, уже догадываясь, о чем идет речь. «Корабль с ядерным двигателем. Тот самый, на котором уплыл Хаск?» Дарс нахмурился. «Вполне возможно. Кианна, можешь определить точные координаты источника?» «Могу, капитан. Передаю данные на ваш скин». Изучил полученную информацию. Источник радиации действительно перемещался между островами архипелага. «Что будем делать?» — спросил Дарс. «С одной стороны, это могло быть ловушкой. С другой, слишком важно было выяснить, что там происходит. Хаск явно что-то затевал, и это «что-то» могло касаться нас напрямую. Летим туда», — решил. «Но осторожно. На максимальной высоте, чтобы нас не засекли. А если это ловушка? Тогда будет интересно», — усмехнулся, меняя курс флайера. Дарс покачал головой. «Иногда мне кажется, что ты специально ищешь неприятности». «Неприятности сами меня находят», — пожал плечами. «Просто стараюсь встретить их подготовленным». Полет к архипелагу занял около 2 часов. Смущало только одно. Малах сказал, что корабль уплыл на север. А архипелаг находился южнее Калтанга. По мере приближения сигнала радиации становились все сильнее. Кианна постоянно отслеживала уровень излучения и корректировала наш маршрут. «Капитан, обнаружен крупный объект на поверхности одного из островов», — доложила Кианна, когда мы приблизились к архипелагу. «Покажи», — переключил экран на изображение с внешних камер. То, что увидели, заставило нас замолчать. На берегу одного из островов виднелись какие-то строения и движущиеся фигуры. «Кианна, засеки все движущиеся объекты». «Обнаружено несколько человекоподобных фигур, капитан». «Также зафиксированы следы недавних земляных работ на острове». «Земляных работ?» «Да, капитан». «Похоже, они что-то закапывали или откапывали». Дарс и встретились взглядами. Это становилось все интереснее. «Спускаемся ниже», — спросил Дарс. «Нет, пока не стоит», — покачал головой. «Сначала изучим обстановку. Кианна, есть ли на острове какие-то постройки, кроме корабля?» «Сканирую. Обнаружены остатки старых строений в центральной части острова. Архитектура соответствует постройкам времен корпорации. Еще одна база корпорации», — задумчиво произнес Дарс. «Похоже на то. Кианна, можешь определить, что они там делают?» «Судя по характеру движений, они проводят какие-то работы, капитан. Возможно, что-то ищут. Давай спустимся на соседний остров», — предложил, изучая архипелаг по карте Кианны. «Оттуда будет лучше видно, что они там делают». «Согласен», — кивнул Дарс. «Но осторожно. Не хватало, чтобы нас заметили». Выбрал небольшой каменистый остров, поросший высохшей на солнце травой, примерно в километре от места активности. Флайер мягко опустился за естественным укрытием из скал, полностью скрывшись от посторонних глаз. Взяв бинокли, мы осторожно подкрались к краю острова, откуда открывался хороший обзор на соседний участок суши. То, что увидели, заставило нас замереть от удивления. 5 здоровенных черных обезьян методично копали большую яму в центре острова. Их движения были слишком координированными для обычных животных, каждая знала свою задачу и выполняла ее с почти человеческой сосредоточенностью. «Рик, что это за звери такие?» — тихо спросил Дарс, не отрывая бинокль от глаз. «Встречался с ними на одной станции», — ответил, вспоминая неприятную встречу. «Они разумны, Дарс, но чрезвычайно примитивны. Та, с которой встречался, была весьма агрессивна». «Была». Дарс повернулся ко мне. «Ты ее того прикончил?» «Нет. Но ее владельца, надеюсь, того». В этот момент в небольшую бухту соседнего острова заплыл корабль. Обезьяны мгновенно отреагировали, побросали инструменты и дружно вылезли из ямы. Они с любопытством посмотрели в сторону причалившего судна, а затем направились к единственному строению на острове. «Ты смотри, какие высокие», — прокомментировал Дарс, рассмотрев их теперь в полный рост. «Метров 5, если не выше». Кивнул, не отрывая взгляда от происходящего. Обезьяны скрылись в здании и вскоре вытащили из него один большой ящик. Они без видимых усилий подняли его и понесли к кораблю. На самом судне происходил такой же процесс. Моряки выгружали ящики и оставляли их на берегу. Подошедшие обезьяны аккуратно поставили свой ящик у корабля, а взамен забрали 2 ящика, которые принесли моряки, и понесли их обратно в здание. Члены экипажа под присмотром какого-то купца тут же начали грузить полученный ящик на корабль. «Не вижу Хазга», — задумчиво сказал Дарс, изучая фигуры на палубе. «Похоже, кто-то что-то напутал», — добавил он после паузы. «Да». «Или намеренно нас ввел в заблуждение», — согласился с ним. «У меня и математика не сходится». «О чем ты, Рик?» «О том, что Малах сказал, погрузили 8 ящиков. А выгрузили только 6», — прищурился, глядя на корабль. «Спрашивается, где еще 2 ящика?» Дарс нахмурился, явно пытаясь сложить картину воедино. «Может, часть груза они оставили на другом острове. Или переправили раньше. Возможно. Но что более важно, что за товар они так тщательно обменивают? И зачем Хазгу понадобились эти?» — кивнул в сторону обезьян, существа. «Мы продолжили наблюдение. Операция по обмену продолжалась еще около часа. Обезьяны действовали слаженно и организованно, что только подтверждало мои подозрения об их разумности. Наконец, корабль отчалил от берега и направился на север. «Что теперь?» — спросил Дарс. «Теперь нужно выяснить, что они там прячут», — убрал бинокль. «И что это за обмен такой? Ты хочешь высадиться на их остров?» «Именно. Но сначала дождемся, когда корабль отплывет подальше. Не хочу лишних свидетелей». Корабль медленно обогнул остров и поплыл дальше на север. На какое-то время он скрылся из виду за небольшим скальным массивом на краю острова, а затем снова показался и продолжил свой путь в том же направлении. «Как думаешь, что они привезли сюда?» — спросил Дарс, не отрывая взгляда от удаляющегося судна. «Думаю, это очевидно». «Очевидно», — переспросил он с недоумением. «Конечно. Эти 5 здоровых обезьян хотят кушать. И их чем-то надо кормить», — указал на каменистую поверхность острова. «А ты видишь здесь что-то съедобное?» Дарс оглядел каменистую поверхность соседнего острова. «Но есть только вот те деревья, похожие на мимину, растущие возле дома. Но вряд ли они ими питаются». «Кстати, а чем они питаются?» — неожиданно поинтересовался он. «Без понятия», —